Глава 19. «Неужели это та, про которую ты рассказывал?» — продолжала показательно удивляться Агата. «Макс, видимо, сошел с ума». Ее взгляд, полный презрения, сводил меня с ума. Мне вдруг все, что происходило до ее прихода, показалось одной большой шуткой. Я действительно нравлюсь Максиму? Или это какой-то розыгрыш? Ведь Агата назвалась его девушкой, а Рома этого не отрицает, только смотрит как-то виновато. И она знала про меня. Значит, ее он не обманывал. Обманутая тут только я. «Макс вышел ненадолго», — сказал ей Рома. «А вот как? Ну ничего, я подожду». «Агат, тебе сейчас реально лучше уйти». «Не надо ей уходить», — вмешалась я. «Я уйду». «Ангелина, подожди», — начал было Рома, но я уже обувалась. Не могла больше находиться там, ждать Максима, чтобы потребовать с него объяснений, скорее уж дать им возможность посмеяться надо мной. Нет, такого удовольствия я им не доставлю. Влезла кое-как в нерасшнурованные кроссовки, схватила куртку и, оттолкнув Агату с прохода, вылетела на лестничную клетку. В какой-то момент мне показалось, что Рома хочет остановить меня, но последнее, что я увидела из этой квартиры, было то, как Агата закрывает за мной дверь. Кажется, моя реакция их более чем устроила. В эту же секунду мне захотелось вернуться и устроить скандал. Почему я должна вот так просто уходить, даже не стерев эту ухмылку с ее симпатичного личика? Но приехал лифт, и я попрощалась с этой идеей. На улице моросил не сильный, но холодный дождик. Я притормозила, надевая куртку, натянула капюшон пониже на случай, если сдержаться до дома не получится, и я все же расплачусь. Как мне теперь себя вести? Прийти в универ, как ни в чем не бывало? Слушать русский рэп из квартиры сверху, будто ничего не произошло? А еще этот поход на следующей неделе. Петь песни под гитару у костра, изображая хорошее настроение. Потому что если покажу свои слезы и печаль, то они ощутят себя победителями. А если бросить этот универ? Ну а что? Быть учителем – моя детская мечта, но ведь можно быть просто частным репетитором. Никто же не будет мои дипломы проверять. «Хорошая идея. Просто все бросить. Никакой больше физры». «Ангелина?» Из-за капюшона, погруженная в грустные мысли, я даже не заметила, как чуть не столкнулась с Максимом. «Это какая-то странная шутка судьбы?» «Куда ты?» Я попыталась обойти его, но он поймал меня за плечи. Резким движением я сбросила его теплые руки. «Не трогай меня!» – заявила я твердо, хотя на глаза просились слезы. «Но я не собираюсь позволять с собой так обращаться». «Что случилось? Блин, что? Что тебе опять сказал Рома?» Все встало на свои места. Вот почему Максим настоятельно просил друга не ляпнуть лишнего, чтобы он не рассказал о том, что Максим не свободен. «Приходила твоя девушка». Я не видела смысла ходить вокруг да около. Лучше ему сразу все высказать и уйти до того, как мои слезы перестанут походить на мелкие капли дождя, и он их заметит. Даже не удивилась, увидев меня. Максим замер, нахмурился и даже, кажется, расстроился. Мне было тяжело смотреть на него, и я отвернулась. «Это какой-то розыгрыш, да?» — спросила я прямо. «Скажи, пожалуйста, правду». «Розыгрыш?» — переспросил он. «Конечно. Не стоило верить, что я тебе могу понравиться». «О чем ты?» — Максим запнулся. «Хотя знаешь что? Ладно, да, это был розыгрыш». Мое сердце рухнуло куда-то вниз. Хоть я и сама догадалась, но как же ненавижу оказываться правой в таких вещах. «Мы поспорили с Ромой, как быстро ты в меня влюбишься». И вот сегодня он оценивал результат. Он скрестил руки на груди. «Очень весело!» — прикрикнула я. «Вы же взрослые люди!» «Да слушай, хотела же правду. Моя девушка знала обо всем, но была не против. Это же просто шутка». «Сначала это была шутка, Ангелина, но потом все изменилось. Ты мне понравилась по-настоящему». Он выдержал паузу. Уловив какую-то дрожь в его голосе, я подняла на него взгляд и столкнулась с печальными глазами. «Что там дальше? Хэппи-энд, а потом титры?» «Что?» — не поняла я. «Мы не в американской комедии, Ангелина!» — повысил голос он. «Какой розыгрыш? Какая девушка? Ты моя девушка! Это все даже звучит как... «Бред как! Как ты вообще могла так про меня подумать?» Мне стало стыдно. После того, как Максим озвучил мои бредовые мысли, стало ясно, как нереалистично это выглядит. Так много моментов было, когда он искренне улыбался, когда целовал меня, держал за руку, угадывал мое состояние буквально по одной фразе. Мне было так хорошо и тепло с ним, но, несмотря на все это, я очень легко поверила, что он мог меня обманывать. Стало как-то совсем больно. От этих подозрений, от всей этой ситуации, хотелось отмотать время назад и все исправить, подождать Максима в квартире, спросить нормально, кто такая Агата. «Не плачь, Ангелина». Его голос потеплел, он взял мое лицо в ладони, вытирая слезы большим пальцем. «Прости меня, ну прости. Ты просто плохо меня знаешь пока, но мы это исправим, хорошо? Запомни, я никогда не поступлю так с тобой. Кроме тебя никакой другой девушки у меня нет. Веришь?» Прислушалась к себе. «Да, я ему верила». Я кивнула, и он улыбнулся, притянул меня к себе и поцеловал. Что бы он ни говорил об американских комедиях, но поцелуи под дождем самые острые и самые сладкие. «Объясни нормально, что случилось», — попросил он. Его дыхание было сбито. «Пришла какая-то Агата», — ответила я. «Права на тебя качать начала». «Агата?» — Максим тяжело вздохнул. «Это моя бывшая девушка, она об этом забывает периодически». «Слово «бывшая» не прозвучало», — заметила я, но в его словах не усомнилась. «Сейчас, подожди». Он достал из кармана куртки телефон, разблокировал и отдал мне. «Можешь полистать». Он открыл мне переписку с Агатой. Она присылала ему сердечки, стикеры и периодически приглашала приехать или сходить куда-нибудь. Он отвечал ей холодно и всегда отказом, даже точки не забывал ставить в конце. «Поверить не могу, что она просто взяла и пришла ко мне. Я ее 100 раз просил так не делать». «Она осталась там». «В моей квартире?» – возмутился Максим. «Как ты могла оставить ее там, а сама уйти?» «В следующий раз выгоню ее», – пообещала я в шутку. «Так и сделай. У тебя на это есть все права», – серьезно ответил он, взял меня за руку и потянул в сторону дома. «Пойдем, проясним сейчас все». «Хочешь сделать человека счастливым? Забери у него что-то, а потом верни обратно». Вот и я чувствовала себя на 7-м небе от счастья. Только одна мысль не давала покоя. Рома ведь мог сразу все это сказать, а вместо этого он позволил мне уйти. Такое впечатление, что он специально портит наши с Максимом отношения. Вот только зачем?